Глава 22. «Кстати, ты заметила, что время к обеду, а нас никуда не вызывают?» — спросила вернувшаяся Зинка, будто подслушав мои мысли. «Да, только сейчас об этом думала», — призналась я. «Знаешь, в чем дело?» «Угу, Юрсик рассказал. Завтра нападение темных планируется, вот все и готовятся». «Обалдеть!» — произнесла ошарашенно. «То есть светлые знают, что на них будут нападать темные?» «Ага, прикинь!» — активно закивала головой подруга. «Но, если честно, меня сейчас не это волнует. Плевать на их показные игрища во имя принцессы». «А что?» «Даже если бой будет сплошным фарсом и никто никого не станет убивать, представь, сколько окажется случайно пострадавших!» «Блин!» — простонала я, хватаясь за голову. «Вот-вот!» Удрученно вздохнула Зинка. «Надо хоть постараться сегодня выспаться и операционные подготовить». «Надо», — согласилась я. «Главное, чтобы получилось». Повздыхав в предвкушении грядущей работы, мы отправились на темную половину. Пока спускались на второй этаж, Зинка вдруг поинтересовалась. «Что ты думаешь о Даниусе?» «О нашем генерале-уборщике? Я о нем вообще не думаю, некогда». С недоумением передернула плечами. «Хотя, конечно, любопытно, кто же он на самом деле. Повадки-то генеральские, а вот должность... Ты что-то знаешь? Почему спрашиваешь?» «Знаю. Вчера у Юрсика выпытала перед приемом. Забыла тебе рассказать», — ответила Зина. «Оказывается, он действительно раньше был генералом светлых, но сейчас в опале». «Да? За что?» Вроде бы высказался неосторожно об этих показных войнах и заявил, что его солдаты не будут в этом участвовать. И? Ну а светлому властелину, разумеется, это не понравилось, и он наказал Даниуса за непослушание, лишив титула и звания. А чтобы усмирить гордыню мужчины, отправил сюда на отработку в должности уборщика, мол, знай свое место и чьи на самом деле солдаты. Жестко, вынуждена была признать я. Вроде бей своих, чтобы другие боялись. Наверное. Ну, не знаю, какой из него был генерал, но уборщик так себе. Философски заметила я. Во всех палатах, на тумбочках и подоконниках пыль. Все время забываю попросить протереть. Тут Зинка вдруг остановилась и возмущенно уставилась на меня. Как ты можешь? Я тебе рассказываю про несправедливость и беду человека, а ты про пыль. Представь, если бы ты была на его месте, и тебе пришлось работать уборщицей. Так мне и пришлось. Как, впрочем, и тебе. Помнишь, после второго курса на санитарской практике? Целый месяц полы драили и генералили по больницам. Ничего в этом зазорного не вижу. Это другое, не согласилась подруга. А я подозрительно посмотрела на нее. Так, румянец на щеках, огонь в глазах, «частое дыхание. Ты влюбилась!» Сделала безошибочный вывод и загрустила. «Знаю я это ее состояние и на что она в нем способна. У нас явные проблемы. Как будто без того их было мало. А к тому же проблемы появились у Даниуса, хоть он об этом еще не догадывается». «Не говори ерунды!» Вспыхнула девушка и, чтобы закрыть тему, ускорилась, стремительно входя в палату Врана. Я снова тяжело вздохнула и поторопилась за ней. Наш первый пациент нас порадовал. Чувствовал он себя хорошо, уже спокойно передвигался по палате и коридору, жалобы не предъявлял. Только вот жена его как-то странно на нас косилась, но мы не стали акцентировать на этом внимание. Зато когда пригласили Врана в операционную, она вдруг стала вести себя агрессивно. «А зачем? Вчера вы его здесь при мне осматривали. Для чего это вы хотите уединиться с моим мужем?» Мы опешили от подобной постановки вопроса. «Нужно проверить рану, и если все будет нормально, снять швы», — терпеливо объяснила я. «Тогда я с вами», — непримиримо заявила женщина. «Зачем?» — удивились мы. «За руку его буду держать», — упрямо сказала она и со злостью поджала губы. Я посмотрела на самого Врана. Мужчина отводил глаза и выглядел смущенным. «Хм, вас, наверное, вчера товарищи навещали», — Догадалась я и пихнула Зинку в бок, мол, смотри, к чему твои шуточки привели. «Навещали», — многозначительно призналась женщина и скрестила на груди руки. «Ладно, пойдемте», — сдалась я и повела пациента с группой поддержки в операционную. Все-таки гораздо проще, когда за больными смотрит посторонний человек, а не родственники. Вот еще раз в этом убедилась. Интересно, когда магистр Чаус сподобится прислать нам помощника? Хотя, думаю, даже тогда данную женщину нам выставить уже не удастся, если только вместе с мужем. Уложив врана на стол, помыв руки, мы сняли повязку и залюбовались швом. Красота! Чистый, аккуратный. Я прямо загордилась собой, правда, недолго, пока не поймала подозрительный взгляд супруги пациента. В этот раз работали молча, чтобы ничего лишнего не ляпнуть. Убрали дренаж, сняли швы, обработали почти зажившую рану, наложили новую повязку и отпустили в палату, наказав продолжить прием всех ранее назначенных лекарств. Если выздоровление и дальше будет протекать так же гладко, то через 2-3 дня выпишем вас на домашнее долечивание, пообещала я, чем очень обрадовала эту парочку. Потом мы отправились к пациенту с сотрясением. У него тоже были заметны улучшения. Реакция зрачков нормализовалась, головная боль уменьшилась, появился аппетит. Разрешив парню есть, пить и вставать в туалет, выдали Марсию кулек с сердечками и рассказали, когда и поскольку давать. Также назначили отвары успокоительных трав и преимущественно постельный режим. Завершив обход, мы с чистой совестью двинулись в столовую, но там, как оказалось, нас совсем не ждали.